Чуваки, я забыл телефон, я просто сел поиграть. Я с вами общался там, понимаете? Я вас слышал нормально. Да-да-да, там не заморочен. Сейчас я тогда вам скажу. Thank you. Thank you.

Thank you.